Параграф 6. Создание Версальской системы. Укажите цели каждой из великих держав в Первой мировой войне. Учебник новой истории, параграф 41, страница 245-246. Открытие Парижской мирной конференции. Революционный подъем в капиталистических странах заставил империалистов поторопиться с окончанием войны, иначе народы могли сами покончить с ней по-русски. Предстояло решить вопрос о послевоенном устройстве капиталистического мира. 18 января 1919 года в Париже мирная конференция приступила к работе. Дата открытия конференции «Победители над Германией» была определена с оскорбительным для нее смыслом. Именно 18 января 1871 года в зеркальном зале Версальского дворца немецкая военщина, торжествуя победу над Францией, провозгласила Германскую империю. Примечание редакции. На конференцию держав-победительниц прибыли представители 32 государств. Советская Россия приглашение не получила. Империалистическая пресса пыталась убедить человечество, что конференция обеспечит прочный мир на Земле. Однако судьбы народов келейно решались президентом США Вильсоном, премьер-министром Англии Ллойд Джорджем и главой французского правительства Клемансо. Побежденные были отстранены от выработки условий мира. Их представители были вызваны лишь для подписания мирных договоров. Конференция превратилась в международный штаб по удушению революции в России, Венгрии и других странах. Были приняты решения об усилении военной интервенции, широкой поддержке белогвардейских армий, объявлении блокады Республики Советов. Рассматривался и вопрос о расчленении советского государства на отдельные части – Сибирь, Украину, Кавказ, Среднюю Азию и так далее, чтобы превратить их в колонии империалистических держав. Благодаря дальновидности ленинской политики советского правительства, героизму Красной Армии и международной пролетарской солидарности, интервенции и планы расчленения страны Советов потерпели полный крах. Противоречие между державами-победительницами. В ходе мирной конференции обнаружились острые разногласия между недавними союзниками. Американские миллиардеры, награбившие сотни миллионов долларов на войне, претендовали на мировое господство. Устами Вильсона они заявили о праве Соединенных Штатов Америки на моральное руководство миром и требовали широкого применения принципа открытых дверей. Чтобы не допустить гегемонии Франции и Англии в Европе, американская делегация выступила за сохранение сильной милитаристской Германии. Вильсон рассчитывал тем самым укрепить позиции Соединенных Штатов Америки в Европе, а главное – сохранить реакционную Германию для борьбы против Советской России. Империалисты Франции, наоборот, домогались наибольшего ослабления Германии с целью установления своей гегемонии в Европе. Они требовали присоединения к Франции Саарского угольного бассейна и других немецких земель на левом берегу Рейна. Французская дипломатия предприняла шаги к сколачиванию в Европе антигерманского блока из небольших государств – Польши, Чехословакии, Румынии и других – настаивая на увеличении их территорий за счет побежденных. В антисоветских планах французских реакционеров эти государства занимали немалое место. Клемансо заявил о намерении окружить Советскую Республику барьером из колючей проволоки. Сокрушив морское могущество Германии, английская монополистическая буржуазия стремилась включить в состав Британской империи бывшие германские колонии. В дележе колонии сталкивались